Глава 13. Джош. У меня были огромные, просто необъятные, гигантские проблемы с самоконтролем. Я понял это, как только поврежденный, по-видимому, отдел мозга подал сигнал моей руке взять Элси и усадить ее к себе на колени. Не знаю, с чего вдруг я решил, что это будет прекрасная идея. Потому что это была абсолютная катастрофа с той самой секунды, как ее пышная попка оказалась в опасной близости от моего паха. Чертов стул должен был вспыхнуть от сдерживаемой энергии, но я, как полный придурок, продолжал изводить себя до тех пор, пока желание поцеловать ее не стало настолько невыносимым, что мне пришлось уйти. Игра в пинг-понг, где вместо мячика фигурировал сгусток либидо, уже порядком надоела. Но разговоры не клеились, я просто не мог связать пары слов, оказываясь в поле зрения этих чертовых глаз. Элси тоже не преуспела в общении, и если бы я знал ее недостаточно хорошо, решил бы, что это потому, что я ей не интересен. Но за годы наблюдения и почти месяц пребывания в Уилмингтоне я твердо убедился, что реакции ее тела — не плод моих больных фантазий, а едкие замечания — всего лишь защитная реакция. Она боялась опустить свои стены, что было, в общем-то, понятно, только вот я задолбался ждать, когда они падут сами собой, поэтому решил заложить бомбу в основании фундамента. И так уж совпало, что утром я получил тревожное сообщение от Линка, чьи радары засекли подозрительную активность пары нежелательных личностей в Северной Каролине. Это требовало тщательной проверки и некоторых дополнительных мер предосторожности. Поэтому я не спускал глаз с Элси и ее дома днем и ночью, пока Стикс не поручил мне срочную работу в другом штате. Как я мог уехать, зная, что за ней, возможно, идет очередная охота? Тогда в голове созрел самый ублюдочный план из всех возможных. Он же и блестящая возможность. Вечером вторника, когда смена Элси была в самом разгаре, я, как обычно, направился в бар, только на этот раз прихватил с собой ноутбук, в котором помимо работы и зашифрованных скрытых файлов было кое-что, что могло подтолкнуть эту девушку, мою одержимость, к разговору. Было чертовски трудно прикидываться незаинтересованным и занятым, но я пытался изо всех сил. Элси же скрывала свой интерес так же плохо, как Линдси Лохан маскировала годы пагубных привычек. Откуда я знал это имя? Просто обе мои работы подразумевали широту кругозора и некоторую культурную осведомленность, выходящую за рамки подсчета траектории полета пули. Ну и, может быть, однажды мне пришлось 3 недели наблюдать за обозревателем светских новостей, прослушивая его телефон. Несколько раз Элси как бы случайно проходила мимо, один раз вскользь поздоровавшись, потом, по всей видимости, ей надоело гадать, чем же я занимаюсь, и она почти неприкрыто промаршировала рядом и остановилась у меня за спиной, заглядывая в экран, простояла так несколько секунд и вернулась к работе. Но с тех пор ее взгляд практически не отлипал от моего ноутбука. Она нервно покусывала губу, теребила подол своего сиреневого сарафана и просто иногда останавливалась, как будто решая, стоит ли заговорить. Попалась. Я провел рукой по лицу и взъерошил волосы, ловя на себе любопытный взгляд. Для пущей убедительности набрал побольше воздуха в легкие и издал страдальческий вздох, задрав голову к потолку. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросила она, и я поборол желание победно вскинуть кулак. «Я в полной жопе», — все еще не глядя на нее, пробубнил как можно более расстроенным голосом. «Принести пистолет?» От ее вопроса стул подо мной покачнулся, но я поймал равновесие и недоверчиво взглянул на Элси. «У тебя есть пистолет?» «Ради бога, пусть она скажет, что нет. Я бы заметил оружие, носи она его с собой». «Нет, просто ты выглядишь так, будто мечтаешь сунуть ствол себе в горло». Она пожала плечом, ставя поднос на столик передо мной. «Могу я помочь?» «О, да». «Не думаю», — ответил я вместо этого, мысленно умоляя ее продолжить допрос. «Ладно, если тебе что-то понадобится, просто дай знать». Она снова бросила взгляд на ноутбук, все еще оставаясь на месте. «Хорошая девочка». Я на всякий случай еще раз обреченно вздохнул. «Мой босс хочет, чтобы я отправился в Теннесси вылизывать задницу одной крупной шишки». Элси выгнула светлую бровь, а я поспешил с объяснениями. Один его друг попал в переделку на заводе «Гибсон» в Нэшвилле, а моя ассистентка, как назло, в отпуске, пока я колешу по стране. Всего чертовых 3 дня, но она наотрез отказывается прервать отдых даже за двойную оплату, а дело срочное. Понятия не имею, где найти замену так скоро. Я бы справился и сам, но не могу одновременно вести машину и читать судебные документы. Судебные документы? Я адвокат по гражданским делам. Ей ни к чему было знать, что я сам себе босс и занимаюсь в основном уголовным правом, вытаскивая на волю преступников, чтобы покарать их другим способом. Все, что от нее требовалось, — простое содействие и минимум вопросов. Почему не полететь самолетом? У меня аэрофобия. А еще поддельные документы, и у тебя тоже. Снова этот взгляд, полный скепсиса. Надо же, ты не идеальный. Заметив колкость, я решил ее проигнорировать. Даже у лучших из нас есть слабости. Если бы она только знала о моей. Но не у моей ассистентки. Кто вообще добровольно отказывается от $1000? Элси высунула язык, облизывая пересохшие губы, словно обдумывая мои слова. И я, как завороженный, наблюдал за этим, лишенным расчетливости жестом, почти потеряв нить нашего разговора. «Только полные идиоты и те, у кого уже есть куча денег», — себе под нос пробубнила она, затем добавила уже громче. «Так что, нужно просто читать вслух, пока ты ведешь машину?» Я снова кивнул. «Давай же, тебе ведь нужны деньги. Кстати, кажется, ты говорила, что жила в Нэшвилле», как будто только сейчас вспомнив, я помахал указательным пальцем в воздухе. «Так и есть», — ответила она с опаской. Настал момент истины, когда рыба, пойманная на крючок, чуяла неладное и начинала брыкаться, чтобы выпутаться из западни. Нельзя было резко тянуть, но можно было подкинуть Элси новую приманку, чтобы отвлечь и усыпить ее бдительность. «Черт, ты везучая. Там есть на что посмотреть, вместо того, чтобы торчать в душном зале суда». Яркие радужки Элси в секунду из темных, почти шоколадных, превратились в светло-карие с отблеском пламени. Ее дыхание участилось, словно в воздухе только что прозвенело оповещение о выгодной транзакции. На это я и рассчитывал, обнаружив на столе в ее спальне конверт с неоплаченным счетом и горы открыток с местами, которые она планировала посетить. Работа в баре едва ли приносила Элси $8 в час. Другое дело, короткая поездка, способная ненадолго залатать зияющую пустоту в ее кармане и позволить вычеркнуть один пункт из списка желаний. «Когда ты планируешь отправиться?» Элси все еще звучала неуверенно, как будто ей самой не верилось, что она вот-вот согласится. Но быстрый, якобы случайный взгляд на экран, где красовалась увеличенная картинка полноразмерной копии афинского Парфенона, сказал все за нее. «Завтра в полдень». Элси. Эта бессонная ночь не была похожа на другие. Трудно уснуть, когда не желаешь увидеть очередной кошмар, но еще сложнее, когда в голове властвует хаос из мыслей, а на соседней подушке уютно устроились все твои страхи. Мозг то и дело переваривал детали предстоящей поездки, которые мы спешно обсудили в баре. Все нутро гудело от предвкушения по двум причинам, одна из которых не имела никакого отношения к легким деньгам. Мне бы не помешало с кем-нибудь посоветоваться, но я уже и так знала, что слишком осторожная Наоми назовет по меньшей мере 30 причин, почему я не должна садиться в эту машину. Рин просто пожелала попутного ветра, демонстративно сунув в карман моего рюкзака для путешествий пачку презервативов. А Голди... Ну, Голди была солидарна с проекцией Нао из моей головы, прочитав нудную лекцию о правилах поведения в таких ситуациях, после чего рядом с подарком Рин в рюкзаке появился перцовый баллончик. Прислушавшись к советам и пойдя на компромисс с самой собой, Я все же незаметно сделала фотографию Вилла, притворившись, что звоню в университет, чтобы попросить дополнительные выходные. На самом деле я отправила электронное письмо еще накануне вечером, сославшись на плохое самочувствие и пообещав выполнить всю домашнюю работу в срок. Пробил полдень. Двигатель прокатного автомобиля Уилла заурчал, а я натянула солнечные очки и принялась перелистывать страницы, аккуратно вложенные в серую папку, лежащую у меня на коленях. Некоторые из них содержали диаграммы, большинство было сплошь испещрено пометками, сделанными от руки. На последних расположились вклейки с фотографиями железных станков и оборудования. «Кто ставил эти записи?» — уточнила я, когда Уилл уперся рукой о подголовник моего сиденья, задом выезжая с парковки дома. Он мимолетно взглянул на документы. «Какой-нибудь болван, несмыслящий в юриспруденции. Скорее всего, мой босс», — ответил он, выруливая на дорогу. «Так что, мне просто читать вслух все подряд или есть нюансы?» Вовсе не хотелось всю дорогу пялиться в окно в нелепом молчании, поэтому я поспешила приступить к работе, для которой меня наняли. Свеженькие 10 сотенных купюр, даже не остывшие от соприкосновения с внутренним механизмом банкомата, уже прожигали карман, и это только усиливало желание сиюминутно взяться за дело. Уилл поправил солнцезащитный козырек кепки, сжимая руль свободной рукой. Это движение заставило меня задуматься, как много времени он проводит в спортзале, чтобы поддерживать свои мышцы такими безупречными. Отточенные движения, с которыми он маневрировал на дороге, пока мы покидали город, внезапно показались самым захватывающим зрелищем за всю мою жизнь. А 10-часовая поездка обещала стать бесконечно долгой. «Ты голодна?» — спросил Уилл, полностью проигнорировав мой вопрос. Просроченные мюсли, которые с утра плескались в желудке, смешиваясь с апельсиновым соком, подскочили прямо к горлу. В списке приоритетов бедняков гордость стояла далеко не на первом месте. Но даже несмотря на это, я бы не позволила ему снова угощать меня едой. К тому же теперь я могла сама оплатить счет, хоть и не рассчитывала тратить в поездке больше, чем того требовала необходимость, особенно пока работа не выполнена. «Первое правило поездки». Я подняла указательный палец. «Мы не будем останавливаться каждые 10 минут. Так я смогу быть наиболее эффективной, а ты прослушаешь максимум из написанного. Ближайшая остановка в Ланкастере, потом одна в Брайсон-Сити и далее до Нэшвилла без перерыва. Так мы доедем до темноты. Следовательно, я не голодна, и ты тоже». Начинаю сомневаться, что взять тебя было хорошей идеей. Усмехнулся Уилл. На языке сформировался острый ответ. И, видит Бог, мне очень хотелось выплюнуть его в напыщенное, слишком красивое лицо. Но 1000 баксов поглаживали мою грудную клетку через ткань джинсовой куртки, умоляя молчать. «После этой поездки ты уволишь свою помощницу и будешь умолять меня остаться». Губы Уилла еще больше скривились в полуулыбке. «Разве я могу оставить Уилмингтон без первоклассного бармена, что так и норовит вонзить свои зонтики в глаза посетителей?» Я не ответила, потому что в день нашей первой встречи Уилл, сам того не зная, выручил меня из передряги. Я ненавидела свой изъян так же сильно, как ранние подъемы, счета за квартиру и дурацкую клубнику. А он избавил меня от необходимости в очередной раз объясняться с пьянчугами и выглядеть при этом ущербной. Хотя, знаешь, обивка кресел, которая наверняка застала времена Великой депрессии, так и кричит: «Спаси ее, Уилл!» Он посмотрел на меня с веселым блеском в глазах. Ранее лишённое искренних эмоций лицо внезапным образом засияло, не оставив ни тени от прежнего саркастичного и задумчивого Вилла. Впервые он выглядел расслабленным и спокойным, глядя на дорогу, и всякий раз, когда его взгляд на короткое мгновение возвращался к моему лицу, клянусь, я снова видела то же счастливое выражение. «Второе правило», — подавляя смешок, сказала я, «ты должен чаще вот так улыбаться». «Откуда это взялось?» У меня не было возможности пожалеть о своих словах, как и забрать их назад. Но я бы и не стала, потому что, как только они прозвучали, губы Уилла изогнулись в самой ослепительной в мире улыбке. Той, что больше похожа на осколок криптонита, выжимающий силу из обреченных женских сердец. Под шум двигателя и шелест страниц я принялась зачитывать положение из папки с файлами, периодически чувствуя, как левую сторону лица покалывает от чужих мимолетных взглядов. Стоило мне ненадолго прерваться, чтобы посмотреть в ответ, Вилл переключился на дорогу, но один уголок его рта всегда был приподнят в довольной улыбке. И вот тогда, в тесном пространстве автомобиля, в котором все еще слабо ощущался аромат сирени, я осознала, что вовсе не чувствую себя дискомфортно, неправильно или неуклюже. Все мои опасения обернулись одним очень важным открытием. В компании Уилла мне было уютно и спокойно, даже в моменты, когда сердце набирало обороты, а во рту пересыхало. И нам не нужна была музыка или бесконечные разговоры, заполняющие неловкие паузы. Он просто вел машину, а я сидела рядом, читая слова, половина из которых казалась абракадаброй из букв. Но не было другого места, где я хотела бы находиться в тот момент, даже за 100 тысяч долларов».